Глава 12. Картер. Я не врал, когда говорил, что знакомство с родителями не моя тема, поэтому хорошенько погуглил. Советы, правда, полная дичь. Лучшей идеей оказалась моя собственная, а именно вооружиться бутылкой «Шато Латур» с красной лентой на горлышке и коронным обаянием. Прибыл ровно в 7 вечера. Я, в принципе, пунктуален, но и ведьмочка особенно предупредила, чтобы без опозданий. Припарковался на подъездной дорожке. Вышел, осмотрелся. Мы с Марсией уже больше 2 месяцев трахаемся, а я только сейчас узнал ее адрес. Обычно останавливался за квартал. Как-то так уж вышло. Встречаемся. Поправил себя вслух. Иначе ее отец мне трахалку оторвет. Ведьмочка кратко описала, что из себя представляют ее родители. Папа внушал опасения. Я поднялся на крыльцо, заглянул в окошко с миленькими занавесками. На подоконнике стоял горшок с каким-то пестрым цветком. Да, это точно будет интересным опытом. Постучал тактично и приготовился сорвать поцелуй, пока родители не видят. Дверь открылась, и я качнулся навстречу. «Ты что удумал, парень?» Нахмурился высокий мужчина со жгучими темными волосами, немного тронутыми сединой на висках, и строгими усами, как у Тома Селлика. «Черт возьми, я чуть не поцеловал усача! Знатная намечается вечеринка!» «Мистер Кларк?» Я открыто улыбнулся и протянул руку. «Картер Тревор, друг вашей дочери». Отец Марсии посмотрел мне за спину, нахмурился. «Тачку мою не оценил, что ли?» Затем на меня взглянул и пожал руку. «Генри Кларк». И отступил от двери. «Проходи, а это мне». Бутылку забрал, повертел в руках и сощурился подозрительно. «Ты ведь не спаиваешь мою дочь, верно?» «Ни в коем разе, мистер Кларк». Я был открыт и вежлив. И, кажется, уже этим ему не нравился. Гостиная выглядела разношерстной, но очень славной. По-домашнему. Серый диван с цветастым покрывалом и 2 лиловых кресла, глиняные вазы с живыми цветами и ковер с каким-то морским узором. Очень сочеталось с необычным и ярким характером Марсии. Возможно, и семья у нее такая же. Через минуту я познакомился с хозяйкой дома, а мама у ведьмочки зачетная. Казалось бы, женщина хорошо за 40, чуть полнее, чем мне нравится, хотя в принципе люблю девушек с формами, а не худых селедок. И встречает меня не в роскошном наряде с боевым раскрасом на лице, но глаз не отвести. Зрелая, сочная, улыбчивая, с невероятной чисто женской энергетикой. Марсия таких флюидов не испускала. У юных пташек очарование молодости и свежести, а у женщин постарше — спелости. И то не у всех. Моей матери почти 50. Она ухоженная, подтянутая и красивая, но никаких похожих эмоций. И это с поправкой на то, что она мама моя, и влечения там в принципе 0. «Как тебе ребрышки, Картер?» — поинтересовалась Марго. «Такое имя грех прятать за чопорным миссис. Очень заботливо, между прочим. Я ей понравился. Но это у меня чутье. А тебе, дорогой, как? Может, горошка еще или соус? Но муж определенно нравился больше». «Все очень вкусно, миссис Кларк. Вы чудесно готовите». «Спасибо, милая», — сухо проговорил отец семейства. Мистер Кларк мной не очаровался и смотрел скептически, хоть и был предельно вежлив. Дочь его тоже не выглядела влюбленной, настороженная какая-то. Неужели думает, что завалю операцию? Я послал Марсе обаятельную улыбку. Она ответила. «Мое ж ты, солнышко, домашняя такая послушная, сладкая. Вот бы со мной была покладистой. Хотя нет. Пусть остается собой. Моей строптивой со вкусом малины ведьмой». «Так вы работаете вместе?» — поинтересовался отец ведьмочки, словно не устраивал допрос 10 минут назад. «Пап, ну ты же знаешь». Марсия тигрица, кстати. Сразу показала, что на моей стороне. «Начальник и подчиненная, значит. Коллеги, которые давно друг друга знают», — поправил я. «Его вариант слишком пошло звучит, хотя верен. У вас очень оригинальная посуда», — заметил, рассматривая интересную роспись. «Это глиняные?» «У меня бабушка увлекалась гончарным делом, я тоже разбирался немного». «Да», — еще больше похорошела Марго. «Я сама мастерю посуду, и расписываю тоже. «У вас золотые руки!» — отвесил комплимент, сверкнув глазами, и на ведьмочку посмотрел. «Вот в кого ты такая умница!» Я едва сдержался, чтобы не заржать в голос, потому что Марсия так смешно боролась с желанием дать мне под коленку за мою приторную сладость. А вот мама ее растаяла. Глава семьи, правда, прокашлялся в кулак. «Не, ну хорошо же сидим, душевно. Вообще родители у Марсии нормальные, и обстановка не напрягает. Но девочка моя все равно закипела. Ух, устроит мне». «Ты вел себя отвратительно», — попеняла, когда вышли во двор. «Официальная часть мероприятия закончилась. Можно расслабиться». «Почему?» Я даже глаза округлил. «Твои родители вроде приняли меня». «Ты флиртовал с моей мамой?» Я тихо рассмеялся. «Было дело, да». И это заметила не только я. Мы обернулись и увидели мистера Кларка с сигаретой на крыльце. Бдит. «Думаешь, не понравился ему?» «Уверена». «Окей». Я повернулся и пошел к ее отцу. Ведьмочка за мной. «Мистер Кларк, вы не против, если мы с Марсией прогуляемся по набережной? Ровно в 10 часов будем на этом же месте». Даже жестом очертил ступеньку. Он поглядел на часы, затем на нас и благосклонно кивнул. «Проверяет». «Мы действительно будем гулять?» Удивилась она, когда припарковался в консервном ряду. «А ты думала, что?» Я повернулся и, наконец, притянул ее к себе. Поцеловал жадно и так долго держался. «У нас всего полчаса, а я не скорострел». И дверь распахнул. «Пойдем мороженого поедим». Мы неспешно шли по тротуару, уплетая итальянское джелато. Я по классике. Шоколад и ваниль с печеньем. Марсия выбрала ягодный микс и соленую карамель. «Ты так сексуально ешь!» Рассмеялся и вытер кончик носа, испачкавшийся красным. «Как поросенок!» И слизнул с пальца. «Вкусно! Ну-ка дай!» Это мое!» «Давай махнемся!» Я уже всучил ей свой рожок, а сам в один присест проглотил пол ягодного шарика. Так мы и шли. Не держались за руки, не обнимались, но были очень близко. Мне было комфортно. Собственно, если наша шалость выльется в нового человека, то можно смело жениться. С Марсией мы точно сможем жить вместе. Нам и физически, и эмоционально вместе очень неплохо. Вот уже и с родителями ее знаком. Скоро и она с моими познакомится. «Суббота», — начала Марсия, бросая косые взгляды на шумные террасы. «Нас могут увидеть вместе». Я пожал плечами, поглощенный мороженым. «Да похер вообще». «И?» А нас и так шепчутся. «Завидуют». «Кому?» Марсия сделала вид, что не понимает. «Тогда пусть не обижается за колкости». «Тебе, конечно. Такой красавчик тобой заинтересовался». «Тебе тоже. Такая красотка рядом». Я иронично рассмеялся, прежде чем ответить. «У меня очередь из красоток стоит, так что скажи спасибо, что работаешь со мной. Так бы тебе не обломилось». «Но ты ведь не дашь мне свободу?» Деловито поинтересовалась ведьмочка. «Нет, естественно. Тем более в свете опоздания твоих месячных». «Картер». Она остановилась и ко мне повернулась. «Я тебе нравлюсь?» «Смело, однако». «А я тебе?» «Это нечестно». «Я джентльмен и уступаю даме». «Нет». Она врала. «И мне нет». «Я тоже врал». «Поехали, папаша Кларк ждет». Ровно в 10 мы были возле парадной двери. Мистер Кларк открыл ее, смерил нас взглядом и махнул рукой. «Встречайтесь. Ладно уж». «А ты говорила». Победно улыбнулся я. «Удивительно даже». Марсия тоже была довольна. «Знаешь, я...» Замялась она. «Я...» Мне показалось, что она хотела сказать что-то приятное, но телефон просигналил сообщением, и ведьмочка отвлеклась. Затем вовсе нахмурилась. «Зачем ты дал ему мой номер?» Потребовала воинственно. «Кому?» «Другу своему, Стиву этому!» «Стиву Дефо? Он что, пишет тебе?» «Он встречал меня возле универа». «Блядь, я же предупреждал его». «Ведьмочка?» Я взяла из ее рук телефон и заблокировал номер. «Иди отдыхать и ни о чем не беспокойся. Я разберусь». И очень целомудренно поцеловал ее в щеку. Через 20 минут я уже рывком распахнул дверь в кабинет хозяина клуба «Рай». Я VIP-клиент, мне всегда рады и всегда ждут. Стив был один, трезв, сосредоточен, вменяем. Окей, значит, поговорим, прежде чем в морду ему дам. Картер? Он был удивлен, но, кажется, приятно. Все норм? Я же говорил, чтобы к Марсии не лез. Какого хрена, а? О-о-о! Задумался Стив и поднялся. Из-за стола вышел, оперся крышку и руки сложил на груди. «Да я как-то не принял всерьез, девчонка и девчонка». «Не надо, Стив, а то поссоримся». Он тихо засмеялся. «Бля, Картер, ну не из-за тёлки же. Симпотная, признаю, но не биться же за нее. Давай лучше на вертолет намотаем. Ты же обычно не трахаешься до этого». Я даже отвечать не стал. Слова услышаны не будут, поэтому резко подлетел к нему, кулак выбросил, прошив челюсть. Стив сначала опешил, но через пару секунд яростно ответил, расхерачив мне нос. Мы покатились по мягкому ковру, с переменным успехом дубася друг друга. «Ладно, все, все!» Стив принял удар и поднял руки, показывая, что услышал мои доводы. Мы сели прямо на пол. Я приложил платок к разбитому носу. Стив выплюнул сгусток крови на белый ковер. «Ты мне зуб выбил», — констатировал спокойно. «Денег дать?» Сарказм, естественно. Бабки у него самого водились. «Слышь, ну ты же реал по бабам скакал всегда. Неужели влюбился?» «Твое какое дело?» «Дело есть», — спокойно ответил Стив и прямо на меня взглянул. «Прости», — хмыкнул я, — «но если ты думал, что я после одного минета женюсь на твоей сестре, то это мимо вообще». Решил пошутить. «Мы подрались». Теперь можно и руки пожать. Думаю, Стив понял все правильно. На этот раз точно. Да похуй на нее. Дело в тебе. Тут я завис. А пока я зависал, Стив выбросил руки вперед и, обхватив мою голову, прижался к губам. Чего? Нет, не так. Чего? Я на чистом рефлексе врезал ему в дыхалку, затем вытер губы, на которых осталась его кровь. Это что было? «Да ничего. Так, мелочи жизни. Я понял тебя. Твоя фиалка останется твоей». Я поднялся все еще смущенный, но, честно, не хочу даже разбираться в этом происшествии. Просто предупрежу, на всякий случай. «Стив, если ты по пацанам, дело твое. Мне ровно. Но ко мне губище свои больше не тяни. Меня хуй между ног не привлекает. Доходчиво?» «Вполне». «Ну и ок». Я ушел. Сейчас бы к ведьмочке под бочок, чтобы ее вкус во рту был, чтобы приголубила, пожалела. Может, впустит меня в девичью спальню? Она, может, и впустит, а офицер Генри Кларк яйца из табельного оружия отстрелит. А без яиц мне не жить. Тогда домой поеду. Эх...